Глава 21. Тяжелое исцеление. Провинция Джарат. Империя Каур. Через три дня после того, как Кирин Демон, Хамарат и Звезда уехали из столицы в поисках привратного камня. Кирин нахмурился. «А я ведь сказала, что не люблю эту часть истории», — сказала Джанель. «Да нет, просто я вдруг представил, как ты убиваешь демона, используя чью-то оторванную руку». Кирин окинул ее изучающим взглядом. «Но ты такого не рассказывала. Кстати, напомни мне держаться подальше от тебя в бою». «Больше я практически никогда не теряла контроль». Кирин покачал головой. «Видишь ли, вот это почти никогда малость приводит меня в замешательство». «Добро пожаловать на нашу вечеринку!» — хмыкнула Нинвис. «По крайней мере, пиво здесь бесплатное!» Джанель прочистила горло и на секунду отвела взгляд. «То, что ты описал, — это твои воспоминания о загробном мире, когда мы встречались в прошлый раз». «Хм». Кирин не был уверен, как относиться к мысли, что он может помнить загробную жизнь или, косвенно, свою прошлую жизнь. Как минимум, это тревожило. Дорна, протянув руку, хлопнула Коуна по плечу. «Продолжай, жрец. Меня там тогда не было. Расскажи, что произошло дальше». Рассказ брата Коуна. Апартаменты Барсины, Атрин, Джарат, Кур. Пока Нинавис и брат Коун несли графа Джанель прочь от засады, Коун размышлял о том, какая же она легкая. Бодрствуя, она занимала так много места в комнате, что было очень легко забыть, каков ее истинный размер. Уже поднявшись на несколько пролетов и пройдя мимо нескольких зданий от места засады, они услышали шум и крики позади. Нинавис оглянулась через плечо. «Похоже, кто-то только что нашел тела». «Останавливаемся». «Мы не можем», — нервно ответила Нинавис. «За нами скоро погонится». Но брат Коун все равно остановился, а вместе с ним и Джанель. Нинавис зло заговорила на незнакомом Коуну языке. Жрец предположил, что Нинавис подробно описывает его родословную. «Что ты делаешь?» «Я ничего не вижу», — ответил брат Коун. «Мы оставили фонарь позади. Я боюсь, что мы споткнемся о какую-нибудь скамью и упадем с 20 футов. А вы не боитесь?» «И где нам взять свет?» Брат Коун вызвал маленький, светящийся желтым шарик. На расстоянии это походило на свечу, достаточно яркую, чтобы осветить им дорогу. Она покачала головой. «Это демонски рискованно. Если люди заметят, они не остановятся, чтобы сначала убедиться, что ты кровь Джараса». Она воспользовалась остановкой для того, чтобы передвинуть на поясе ножны с гигантским мечом семьи Теранон. «Примечание. С их стороны так мило, что они его нашли. Я бы оставила прямо там». В конце концов, она перекинула пояс вместе с ножными через плечо. «Пойдем». На ее бледном лице светилось мрачное выражение. Когда закончилась битва, ее начала бить дрожь. Она наклонилась, чтобы поднять Джанель за плечи, а брат Коун взял ее за ноги. Оба они старательно не обращали внимания на покрывавшую их кровь, в основном кровь Джанель. Апартаменты оказались рядом, хотя без Нинавис брат Коун их бы и не заметил. Для жреца все эти коридоры без окон выглядели одинаково. Но когда они добрались до нужного, Нинавис скомандовал отпустить раненую, достал из кармана железный ключ и, отперев ворота на крыше, впустила всех внутрь. Вместе они перенесли графа Теламера в апартаменты, отведенные для барона Барсины. Брату Коуну не было дела до украшений или мебели. Он искал то, что ему было нужно. Вон тот стол, да. «Помогите мне уложить ее на него, на живот. Тебе нужна горячая вода? Я могу развести огонь». «Давайте. У нас не так много времени». Брат Коун сделал жест, и маленький волшебный огонек свечи превратился в дюжину свечей, достаточных, чтобы осветить комнату. Нинавис разинула рот. «Разожгите огонь!» — рявкнул брат Коун. «Вскипятите воду! Кто знает, какая трава на их арбалетных болтах!» «Люмиты не используют яд!» Брат Коун облегченно выдохнул. «Но им нравится обмакивать наконечники стрел в навоз!» Внутри него что-то сжалось. Он склонил голову. «Селанол, даруй мне свет!» Брат Коун попытался достичь озарения. Ненависть уставилась на него. Он выпрямился и вытащил из-за пояса маленький нож. «Ну?» Помогите мне или найдите Дорну, чтобы она мне помогла, потому что у меня нет времени, чтобы смотреть, как вы преодолеваете свои суеверия». Ниновис покраснела, дернула челюстью, а затем, повернувшись, бросилась к очагу и принялась укладывать поленья из дровяного ящика в камин. Брат Коун начал срезать одежду Джанель, освобождая рану. На Западе, где большинство женщин носили росиги, которая оставляла живот открытым, это было бы проще. Увы, там очень многое было бы проще. Джарацы предпочитали полные туники, а те, кто еще и туго шнуровал грудь, дополняли их на груди усиленным камышом-лифом. Из-за этого ткань было очень трудно резать. Окончательно расстроившись, Коун разрезал завязки лифа и разорвал одежду. При виде открывшейся раны брат Коун недовольно поморщился. Пока они бежали, Ниновис отломила древко болта, чтобы не открылась рана, но теперь у него не оставалось выбора. Стоит ему только выдернуть оставшуюся часть болта, свернувшаяся черная кровь хлынет наружу, и кровотечение возобновится. Ниновис чем-то загрохотало, чем-то металлическим, кухонной кастрюлей. Он поднял глаза. «Так это тоже было из-за проклятия?» — спросила она. Брат Коун стиснул зубы. «Я пытаюсь сосредоточиться. Ведь в ее случае это не было просто использование магии, не так ли?» Брат Коун хлопнул ладонью по столу. «У меня нет на это времени! У нее нет на это времени! Замолчите!» Ответа он не стал дожидаться. Он вновь сосредоточился на Джанель и еще раз попытался изменить свое видение. Он мог это сделать. Он должен был это сделать. На этот раз Ниновис не перебивала. Аура графа Джанель оказалась не похожей ни на одну из тех, что раньше видел Коун. Она извивалась и расплывалась, сворачиваясь сама по себе, как дым, поднимаемый кружащимися зефирами. Аура, казалось, насмехалась над его попытками вернуть ее телу здоровье. Брат Коун попробовал еще раз и снова потерпел неудачу. Он не мог исцелить ее. Паника скрутила ему сердце. Джанель уже побледнела от потери крови и шока. Если брат Коун не сможет найти способ исцелить ее, если он ничего не сделает, она умрет. Стрела не задела ее позвоночник, но попала ей в печень. Если она не умрет от сепсиса и инфекции, одного этого достаточно, чтобы убить ее. Брат Коун порылся в мантии и вытащил маленькую металлическую коробочку. «Что это?» — спросила Ниновис. — Должно быть, все это время она наблюдала за ним. — Отчаяние! — выдохнул он. Жрец открыл шкатулку. Внутри находилось гнездо, сплетенное из маленьких веточек и пуха, а в середине лежало идеальное голубое яйцо малиновки. Ну, точнее, это было похоже на яйцо малиновки. На самом деле оно было сделано из тонкой глины, раскрашенной, чтобы выглядеть как настоящая вещь, такая же красивая и хрупкая. Брат Коун с силой швырнул его о каменный пол, и оно разлетелось на множество осколков. «Отец Зайхера, мне нужна ваша помощь!» Секунда растянулась в вечность. Тысяча забот породила еще тысячи. Неужели магия не сработала? Или что-то случилось с отцом Зайхеры? А может, он слишком занят? Соседняя стена засветилась. Свечение сгустилось, начало перетекать в фигуры, соединенные во фракталы, кружащие друг вокруг друга, а центр пятна снова погрузился в ничто. «Что за...» — начала было Ниновис. Брат Коун вспомнил, как дышать. «Слава Селанолу!» Он знал отца Зайхеру с детства. Отец Зайхера — высокий, худой и мудрый. Человек, который, когда у Коуна впервые проявился магический дар, предложил его родителям другой вариант вместо дома Делор. Его белые, завитые облаком волосы спутались в толстые пряди, удерживаемые сзади бамбуковыми заколками, а одет он был в такую же мантию, как у Коуна. Отец Зайхера больше походил на простого монаха, чем на главу целой религии. Зайхера одним взглядом оценил ситуацию и, отмахнувшись от Ниновис, бросился к брату Коуну. Как давно это случилось? Около получаса, наверное. Она потеряла так много крови, и все же она сопротивляется моим усилиям исцелить ее. Я нисколько не удивлен. Отец Зайхера снял оголе с плеч и отложил его в сторону. Давай начнем. Всего одна простая вещь напомнила брату Коуну, что джарацы жили в городе, который они не строили. В Атрине имелся рабочий водопровод. Даже по стандартам западного Куура ванные комнаты в Атрине поражали воображение. Прекрасная плитка на стенах, эффективная очистка сточных вод, углубленные бассейны для купаний с подогревом, разумеется. Он задавался вопросом, принимали ли джарацы все это как должное, задумались ли они вообще об этом. Останавливались ли когда-нибудь горожане, чтобы подивиться колдовству, которое приносило свежую воду в их апартаменты, а также уносило отходы? Поддерживала ли канализационную систему какая-то забытая ветвь дома де Эвелин, или магия Атрина Кандора в этом городе была настолько велика, что все это продолжало функционировать спустя столетия? Сбрасывались ли сточные воды в озеро Джарат или реку Зайбур, или кто-то занимался этим бурливым бизнесом, продавая удобрения королевским домам? И пока Коун мыл руки, его мысли занимали эти тривиальные вопросы. «С ней все будет в порядке, дорогой мальчик. Я вижу по твоему лицу, что ты все еще беспокоишься о ней». Отец Зайхера вошел в дверь за спиной Коуна и подал жрецу чашку горячего чая. Вода, вскипяченная ненависть, послужила иной цели. «Я беспокоюсь за нее. Дело не только в ее ране». Коун принял из рук своего главы чашку казеварского фарфора с голубой глазурью и невольно задумался, находилась ли чашка в этом доме или Зайхер принес ее с собой. «Так, надо сосредоточиться». «Я не думаю». Брат Коун запнулся и начал снова. «Я не думаю, что я тот человек, который может ей помочь, отец. Я знаю, как много она для вас значит. Я думаю, что посылать меня к ней было ошибкой». Отец Зайхера уставился на брата Коуна, а тот, в свою очередь, попытался не съежиться под его пристальным взглядом. Зайхера умел смотреть с тем родительским разочарованием, которое было способно вызвать слезы на глазах у любого ребенка. Видеть недовольство в глазах главы Вишаев было больнее, чем чувствовать прикосновение лезвия кинжала. «Расскажи мне, что случилось. Думаю, дело ведь не только в ране, нанесенной разбойниками». Брат Коун жестом пригласил отца Зайхеру следовать за ним. Это был не тот разговор, который стоило продолжать в ванной. Они спустились вниз в небольшую гостиную, где стояли удобные кресла и столы, за которыми можно было выпить чаю. Ненавис отправилась на поиски кобылы Дорны и сэра Барамона. Больше в апартаментах никого не оставалось, кроме спящей Джанель, которая проспит мертвым сном всю ночь. «Я последовал вашим советам», — присев, начал брат Коун. «Я избегал обсуждать источник ее способностей. С тех пор, как я впервые встретил ее, она поддерживала свою силу благодаря проклятию Ксалтарат. Но в последние недели...» Брат Коун сделал паузу, чтобы отхлебнуть чаю. «Становится трудно игнорировать способности, которые нельзя описать таким образом». Отец Зайхера выглядел удивленным. «У нее развился второй дар?» Никто из них не собирался называть ее колдуньей. Колдуны — это не просто люди, которые забыли заплатить за лицензию. «При всем уважении, отец, я полагаю, что у нее развился третий. Вы долго утверждали, что ее сила — это ее собственные способности, защитный механизм, возникший после травмы, которую она пережила в Ланеже. Я верю, что проклятие, которое каждую ночь отправляет ее в загробную жизнь, также является ее даром. И я думаю, что она начинает проявлять признаки третьей способности, связанной с огнем». Отец Зайхера усмехнулся. «Впечатляет. Но это такой позор, ее дед никогда бы не позволил мне тренировать ее». «Конечно, не позволил. Она не кровь Джараса». Брат Коун бросил на старшего жреца укоризненный взгляд. «Вы никогда не рассказывали мне об этой концепции». «Ах, да, я совсем забыл о ней». «Ну, а я никогда не забуду этот ярлык. Интересно, смогу ли я найти кого-нибудь, кто вышит его мне на мантии? Может быть, Дорна?» Брат Коун вздохнул и потянулся. «Это еще не все, и даже не половина». И, не дожидаясь ответа, он продолжил. «Мы были в Мирейне, когда на город напали. Это была изощренная атака, организованная настоящими колдунами, которые уничтожили почти весь город и всех, кто собрался на турнир. Там были тысячи погибших». Отец Зайхера, казалось, не удивился услышанному. Брат Коун предположил, что этого и следовало ожидать. Отец Зайхера знал очень многих людей и ведал очень многое. Среди тех, кто виновен в нападении, была Далтарка по имени Сенера. Она выпустила магический дым, который удушил всех жертв. Они умерли именно от этого. Однако я также видел, что она сделала для того, чтобы самой не быть охваченной этим дымом. Брат Коун протянул руку и провел в воздухе линию, вычерчивая символ. Пока что он просто светился. Коун предположил, что это потому, что воздух вокруг был прозрачным и чистым. Демонстрация была бы более очевидной, если бы он нарисовал знак рядом с дымом. На лице отца Зайхеры быстро сменилось несколько выражений, в том числе и гнев, но в конце концов на лице появилось грустное беспокойство. Он долго и пристально смотрел на руну, а затем вздохнул и откинулся на спинку стула. Брат Коун знал отца Зайхеру всю свою жизнь. Он знал, как читать его настроение. «Вы ведь знаете, что это?» «Это символ», — начал было старший жрец, а затем покачал головой. «Нет, прошу прощения. Это определение звучит как игрушка, которую можно нарисовать на удачу в детской комнате. А то, что ты только что нарисовал, является символическим и эквивалентным представлением Тенье, истинной сущности объекта. Скажи мне, эта женщина, Сенера, держала ли она при себе маленький камень, ожерелье или другие украшения? Может быть, что-то такого размера? Какой-нибудь кристалл?» Он показал большим и указательным пальцами нечто в несколько дюймов длиной. «Нет, ничего подобного». Брат Коун замолчал. «Нет, нет, подождите. Не украшение, нет, но у нее был чернильный камень, небольшой такой, и когда она нанесла себе рану, то вытащила его из-за корсажа. Она использовала свою кровь, чтобы нарисовать этот знак на лбу. Я думал, это ритуальная магия». Он нахмурился. «Ну, я до сих пор так думаю. Эта кисть, вероятно, была сделана из волос, вырванных у всех ее йоркских солдат. Симпатическая магия позволила сделать так, чтобы ее знак появлялся на лбу каждого одновременно». «Да», — согласился отец Зайхера. «Ты проницателен. Еще более ты проницателен, потому что заметил сам символ и смог использовать его в своих интересах. Я горжусь тобой». Примечание. Подумать только, как бы все это могло обернуться, если бы он был чуть менее наблюдателен. Брат Коун покраснел. «Отец, я благодарю вас, но этот символ — вот что меня беспокоит. Какова его природа? Откуда это все берется? Я не вкладывал никакого тенье в его создание. Он не должен обладать силой, но каждый раз, когда рисуется этот символ, его магический эффект один и тот же». Долгое время отец Зайхера ничего не отвечал, лишь потягивал чай, обдумывая свой ответ. Но, наконец, он заговорил. «Это женщина, Сенера. Если это ее настоящее имя...» Кивнул он брату Коуну. «Примечание. Я никогда никому не расскажу, так ли это». «Камень, который она использовала, не просто какой-то там речной камень. Это самый опасный из всех краеугольных камней, и называется он «Имя Всего Сущего». Брат Коун почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Жрец знал о краеугольных камнях очень немного. Отец Зайхера редко говорил о них, но брат Коун помнил достаточно, чтобы знать, что это были 8 артефактов с различными и весьма значительными магическими свойствами. «Вы однажды сказали мне, что краеугольные камни — это боги, заключенные в камне», — прошептал брат Коун. Зайхер раздраженно махнул рукой. «Я был слишком поэтичен. Это описание придает камням ту разумность, которой у них нет и которой они совсем не заслуживают. Краеугольные камни — это 8 драгоценных камней, связанных с универсальными концепциями. Они содержат божественную силу, но не волю и разум божественного существа. Такое направление должно быть предоставлено другим, тем, кто ими обладает». Его улыбка стала сардонической. «Даже если это беглая рабыня из Далтара». «На что?» — у брата Коуна пересохло в горле. «На что способен камень под названием «Имя Всего Сущего»? каковы его силы?» Зайхер пожал плечами. «Кто может сказать уверенно? Он предоставляет информацию, его сила неуловима, его сфера является знание. Похоже, камень можно использовать для ответов на вопросы. Даже, возможно, эзотерические вопросы, такие как «Какой знак Тенье может сделать воздух чистым и прозрачным?» «Любые вопросы?» Брат Коун почувствовал, как панически затрепетало сердце в груди. Мог ли его владелец предсказывать будущее или исследовать слабые места своих врагов? И как бы тогда поступил любой, имея такие ответы под рукой? «Не могу сказать». Отец Зайхера отставил чай в сторону. «Но ты должен распутать эту загадку». «Но я...» Зайхера поднял два пальца. «Ты нужен ей, сын мой». «Примечание. Не нужен он мне». «О, он имел в виду Джанель». «Ей нужен кто-то, кто осветит ей путь, потому что вокруг нее тьма. Ксалтарат оказала на нее ужасное влияние, и ты видел, во что она превращается, когда теряет над собой контроль. Она должна быть обучена. Я никогда не знал никого, у кого был бы такой огромный потенциал. Три дара, отец. Она хранит все это время свои силы и даже не осознает, что делает это». «Обучена кем?» — спросил отец Зайхера. «Она женщина. Империя не предоставляет женщинам лицензии на использование или изучение магии. Женщина, которая обладает хотя бы одним даром, каким бы большим потенциалом она ни обладала, является колдуньей. А колдовство — это преступление, за которое империя карает смертью, а не рабством». «Но вы ведь знаете, что законы Куура отвратительны. Тем более, что я не уверен, что здесь они будут применимы из-за джарадского отношения к полу. Например, закон Джарата ясно дает понять, что только мужчины могут носить благородный титул, да?» Отец Зайхера нахмурил брови. «Да». «Нет». Коун даже палец поднял, чтобы заострить на это внимание. «Только жеребцы могут носить благородный титул, но остальная часть империи предполагает, что это означает мужчин. Например, как перевести из гуаремского корень слова «идора»?» «Ну...» «Мужчина?» — отец Зайхера замолчал. «Мужчина, но это не совсем правильный перевод Идорры». «Нет, совсем неправильный. Идора — это гендерно-нейтральное понятие. Но поскольку мы, западные курцы, не можем представить себе власть или лидерство, привязанные к чему-либо, кроме мужественности, мы предполагаем, что это слово должно означать «мужчина», но это совсем не так». «Но тогда это просто неправильный перевод. Джарадцы явно понимают разницу между мужчиной и женщиной. Неужто? Они знают разницу между жеребцами и кобылами. Но если вы им скажете, что только мужчина может унаследовать аристократический титул в Куре, они кивнут и согласятся, что здесь они тоже так поступают. А если бы вы указали, что титул унаследовал кто-то вроде Джанель, они все равно согласились бы, что так и есть. Потому что они не понимают, в чем тут противоречие». Отец Зайхера выглядел смущенным. «Но она женщина?» «Физически», — согласился брат Коун. «Но вы помните, как вы впервые рассказали мне о ней? Как вы сказали, что все эти сообщения о том, что у графа Таламера есть внук, ложные? Вы предположили, что люди видели ее одетой в мальчишескую одежду и потому делали неправильные выводы? Я не думаю, что так и было, потому что на самом деле джарадцы видят происходящее не так, как вы или я. Она не кобыла, она жеребец. Для джарадцев граф Джанель, и обратите внимание, граф, а не графиня, мужчина по всем стандартам, которые мы использовали бы на Западе, за исключением одного. Она женщина». «Но она была помолвлена с этим мальчишкой. Для двух жеребцов нет ничего позорного в том, чтобы жениться. И обратите внимание, как эта маркировка не будет иметь ничего общего с биологическим полом. И у них их вообще три». «Три чего?» «Три гендера. Также существует мерин. И это название не имеет никакого отношения к тому, любите ли вы секс или даже способны ли вы на секс. Мерин — это универсальный термин для всех тех, кто не совсем вписывается в определение жеребца и кобылы, или кто не хочет вписываться в эти определения. В любом случае нет причин, по которым два жеребца не могут быть парой. Но я так понимаю, сэр Арет решил, что она должна быть кобылой, и попытался форсировать этот вопрос. Она не согласилась. Он сделал паузу. Весьма жестко. Отец Зайхера покачал головой. Ну, разумеется, не может быть никаких сомнений, что это совсем чуждая нам земля. Но даже если они подумают, что она мужчина или жеребец, ее все равно сожгут как колдунью. Они сожгут любого с этой стороны гор как колдунью, с магическими способностями или нет. Только нам, немногим счастливчикам с Запада, дают такую вольность. Брат Коун вздохнул. И еще я должен упомянуть пророчество. Глаза отца Зайхеры смотрели на него, яркие, как драгоценные камни. Об этом вы тоже знали, догадался брат Коун. Всегда трудно понять, к чему приведут пророчества, согласился отец Зайхера. Полагаю, если бы у меня, например, был этот краеугольный камень, имя всего сущего, то у меня было бы преимущество. Примечание. Да, давайте сделаем так, чтобы этого никогда не случилось. Тем не менее, я уже давно знаю, что Джанель замешана во всем этом. Иначе с чего бы демонам выделять ее среди остальных людей? Продолжай заниматься тем же, чем занимался. Не высовывайся. Отчитывайся обо всем, старайся помочь, Джанель, не подвергая себя риску. Помните, что мертвый врач не вылечит пациента. Что касается графа Джанель... Он снова взялся за свой чай. «Да?» Отец Зайхера улыбнулся. «Если тебя прокляли демоны, то этим ты не нарушаешь никаких законов, сын мой, и неважно, какого ты пола. Поэтому я и говорю, что любые силы, которые она может проявить, связаны с проклятием. И ты тоже так скажешь. Мы ведь поняли друг друга?» Брат Коун кивнул. «Да, конечно, отец. Я прекрасно все понял».